Привет. Что делаешь, старушка моя? Морковку тру. Морковь любишь? Ужин готовишь, да? Нет, морковь тру. Не, ну для ужина же трешь. Нет. А для чего? А, Валь? А для чего трешь, если не для ужина? Чтобы есть. Что с Русланом-то делать будем? А что это случилось? Ну как, он же на нашу Марию поглядывает. Валь? Он ее... Не пизди, он ее в глазах не видит, он в другом районе живет. Ну сюда-то приезжает к нам. Кому к вам? Ну, к нам, к Марии. Да нахуй она ему нужна? Если бы ты видел, как он ее пердолил в жопу. Хватит пиздить. Я не дура, мне мозги не парь, ебаный падла. Ну правда, он так ее